Глава 1332. Тушение шестой лампы. Голос Мэнхао эхом разлетелся по остаткам рушащегося измерения. Вместе с местом, где хранилась восьмая звезда, разваливался на части мир. Земля резко просела, и воздух затопил яростный рев. С неба начали градом бить молнии. Казалось, наступил конец света. Что до Мэнхао, он парил в воздухе, не касаясь земли и не взлетая в небо. Его волосы и полы халата развивались на ветру, глаза сияли загадочным светом. «Пришло время соединить накопленные ци и кровь в результате тушения моих ламп души!» Он взмахнул рукавом и коснулся пальцем грудной клетки. Это движение открыло закупоренную ци и кровь внутри него. С рокотом взорвалось бурлящее море силы ци и крови. Теперь он выглядел как величественный исполин ростом в несколько сотен метров. В то же время стремительно росла его общая сила и мощь физического тела. Хоть этот рост уступал тому, который произошел после поглощения крови бога, результат все равно оказался весьма впечатляющим. Его сердце билось все быстрее и быстрее, кости становились крепче и тверже, плоть и кровь буквально пели от переполняющей их силы. Нынешняя мощь его физического тела наконец преодолела уровень средней ступени пяти эссенций. С блеском в глазах Мэнхао опять поднял руку и надавил себе на лоб. С рокотом произошел выброс второй волны, скрытой внутри ци и крови, затопив его физическое тело. «Этого все еще недостаточно!» После магического паста он нажал пальцами на свой дантянь. Сила ци и крови забурлила. Теперь его рост достиг отметки в 1800 метров. Такой исполин внушал трепет. К этому моменту его физическое тело достигло поздней ступени пяти эссенций. «У меня еще осталось два резерва!» произнес он с блеском в глазах. У него имелись ци и кровь, оставленные пятью потушенными лампами души, из них он уже использовал три таких резерва. Без колебаний он выполнил магический пас и нажал на свою теме. В голове загудело, мир перед глазами расплылся. В это же время в его голове взорвалась мощь ци и крови. Когда эта сила затопила его тело, он запрокинул голову и взревел. Мэнхао вырос до 2100 метров. Его била крупная дрожь, сопровождалось все это ощущением, будто плоть, кровь и сердце находилось на грани разрыва. Небо и земля искривились, воздух вокруг него дрожал под гнетом свирепой ауры. Сила физического тела достигла пика пяти эссенций, он находился в одном шаге от уровня шести эссенций. Как только это произошло, объединенная сила физического тела и культивации подняла его на пик уровня владыки Дао. Его еще рано было считать экспертом в одном шаге от Парагона, но он был как никогда к этому близок. «Последний!» – взревел он. Выполнив двойной магический пас, он надавил руками на грудь дантянь. Высвобожденная сила пронеслась через него, подобно яростному океану. Он вырос до 2300 метров. Из распоровшейся кожи хлынула кровь. Мэнхао пронзила нестерпимая боль. Если бы не железная выдержка и сила воли, он бы просто потерял сознание от боли. С очередным ревом он вырос до 2700 метров. Ощущение невероятной силы окончательно убедило Мэнхао. Если бы ему сейчас предстояло сразиться с Белым Лордом, тот бы потерпел поражение после первого же удара. Одна атака могла расколоть звездное небо, разбить его светило и убить Лорда Горы и Моря. С рокотом измерение сильно затрясло. Мэнхао теперь мог почувствовать Дао. Сила Дао, Дао неба и земли. Нечто, до чего он мог едва дотянуться, и все же он все еще находился на уровне пяти эссенций. Да и его физическое тело еще не добралось до уровня шести эссенций. Будь оно на шести эссенциях, тогда он бы не просто касался Дао. Нет, оно бы лежало прямо у него на ладони. Только с такой силой он мог пережить встречу лицом к лицу с Парагоном семью эссенциями. Более того, он вполне мог посеять семена страха в сердце такого Парагона. «Не могу поверить, что физическое тело шести эссенций так сложно получить. Но раз я уже дал слово... то точно получив физическое тело пика владыки Дао». Ци и кровь циркулировали через тело, да и сам Мэнхао продолжил расти. К этому моменту его рост достиг 2990 метров, осталось каких-то 3 метра, но сейчас они стали пропастью между небом и землей. Преодолеть этот последний отрезок так же трудно, как предыдущие 2997 метров целиком. «Древние лампы, явитесь!» С безумным огоньком в глазах Мэнхао взмахнул рукавом. Вокруг него появились 33 лампы души. 5 были потушены, 28 еще горели. В их мягком свечении Мэнхао напоминал бессмертное божество. После еще одного взмаха рукава он сосредоточил свое внимание на шестой лампе души. «Я уже преодолел первое опустошение. Пришел черед второго, Опустошение физического тела. Я уже достиг уровня, необходимого для тушения шестой лампы души. Без малейших колебаний он решительно наставил руку на шестую лампу души. Погасни! Божественная воля вырвалась наружу. В это же время шестая лампа души негромко загудела. Из нее повалил зеленый дым, который тотчас поглотил Манхао. Как только дым оказался внутри его тела, Манхао сдрясло. Ощущение было такое, будто его тело медленно разъедал зеленый дым. На это Манхао лишь улыбнулся. Процесс сопровождался болью, но ему доводилось переживать пытки и пострашней. Обычно к семи опустошениям практики подходили с особой тщательностью. Они проходили их во время уединенной медитации с защитником Дхармы на страже. Чувствуя всю эту боль, Манхао не сомневался в своей способности пережить первое три волнения второго опустошения. Его физическое тело достигло такого невероятного уровня силы, что опустошению оно было уже не по зубам. Его тело продолжило разъедать, костный мозг был вытравлен из костей, как будто внутри него раскрылась черная дыра, которая высасывала его изнутри. И все же усыхание тела совершенно его не беспокоило. К этому моменту измерение полностью развалилось, долина погребенных богов рассыпалась на части. Манхао сделал глубокий вдох. Усыхание никак не могло навредить его культивации или силе физического тела. Молниеносным движением руки он притянул и схватил Юй Ваньцзяня, после чего вылетел за пределы долины погребенных богов в звездное небо седьмой горы. Практически сразу после этого пустота зарокотала силой дао треволнения физического тела. Оно всегда наступало после того, как физическое тело практика переступало черту и уступало на дао. Вот только было в этом треволнении нечто странное. Треволнение царства дао почему-то так и не началось. Быть может, дело было в войне мира горы с чужаками или присутствии первых небес. Манхао задумчиво нахмурился, но в итоге решил на время отложить этот вопрос. Все потому, что его физическое тело в своем нынешнем состоянии без труда могло преодолеть это треволнение даже со вторым опустошением внутри него. Алтарь, ведущий в долину погребенных богов, с треском развалился. От измерения не осталось ничего, кроме пепла. Юй Ваньцзянь потерял сознание, но он пульсировал аурой крови бога. Особо заметным стал его указательный палец, из него исходили довольно устрашающие эманации. «Так ему все же удалось поймать удачу за хвост», — подумал Манхао. Оглядевшись, он растворился в пустоте вместе с Юй Ваньцзянем. По возвращении на планету Тигровая Клетка он оставил Юй Ваньцзяня местным практикам и двинулся в путь. Одарив планету прощальным взглядом, он исчез в черноте звездного неба. Он чувствовал ужасающую мощь своего физического тела. В сравнении с тем, каким оно было до вылазки в долину, его физическое тело находилось сейчас на совершенно ином уровне. Во время путешествия по звездному небу он сжал пальцы в кулак, все вокруг задрожало и покрылось страшной рябью. Спустя еще какое-то время опустошение закончится. Судя по траектории полета, Манхао направлялся к четвертой горе и морю. Его буквально сжигало желание поскорее увидеть Сюйцин. После этого он попытается совершить нечто, способное всколыхнуть не только мир горы и моря, но и 33 неба. В случае успеха боевой дух практиков мира горы и моря воспринят из пепла, и его имя зазвучит на всех 33 небесах. Все узнают о практике из мира горы и моря по имени Манхао. Он посмотрел на звездное небо, а потом в луче сияющего света растворился вдали. Вскоре впереди показался барьер между седьмой и шестой горами и морями. Для Манхао этот барьер перестал являться серьезной преградой. Влетев в него и практически сразу найдя выход, он прорвался на шестую гору и море. Он впервые здесь оказался, однако среди звезд витала очень знакомая аура — аура чужаков. Они оккупировали шестую гору и море, так же, как и седьмую гору и море. На новой горе и море тело Манхао усохло еще сильней. Он совсем исхудал. Однако его боевая мощь не только не снизилась, наоборот, она возросла. Приближался конец опустошения. По его завершению физическое тело вспыхнет силой, и он по-настоящему взойдет на уровень владыки Дао физического тела. К этому моменту он уже перестал обращать внимание на опустошение. Разослав божественное сознание через звездное небо, он сразу же обнаружил множество черных кубов. В некоторых местах еще шли боевые действия, а в одном месте творилось нечто совсем странное. Там Манхао увидел красный барьер, за ним с закрытыми глазами неподвижно сидел статный мужчина в длинном пурпурном халате. Бледность его лица намекала на серьезные повреждения внутренних органов. С другой стороны, об защитный барьер бился чужак, явно пытаясь пробить его. Чужаку помогал старик. Несмотря на умиротворенное выражение лица, глаза старца жадно блестели всякий раз, как он смотрел на мужчину за барьером. Манхао сразу же узнал чужака. Это было одно из воплощений вражеского владыки Дао. Его клон. Что-то помогавшего ему старика, от него исходила едва уловимая аура горы морей. Это помогло Манхао понять, что старик, как и Белый Лорд, был предателем. Он носил титул Лорда Шестой Горы и Моря.